Глава 24. Капитан, что у тебя по прописанному к 96-й квартире инвалиду? Нектарюмин Сергей Николаевич, 60 лет от роду. Не женат. Но соседи, те, кто проживают в его подъезде давно, уверяют, что когда-то за ним ухаживала какая-то женщина. Эва рассеянно ездила кофейной чашкой по столу, вырисовывая узоры. Мыслями, понятно, была очень далеко. Где именно, Макашову не хотелось догадываться. Он тут недавно подслушал ее телефонный разговор с ее бывшим мужем, Геннадием Изотовым. Невольно подслушал, не специально. И был неприятно поражен теми интонациями, что звучали в ее голосе. Это звучало для его ушей отвратительно. Игриво, зазывно, соблазнительно. Он разозлился. И когда она попыталась рассказать, что ей удалось узнать у своего бывшего мужа, он ее резко остановил. «Я попросил бы тебя, капитан, не привлекать к расследованию посторонних, особенно тех, кто сливает информацию за деньги заинтересованным лицам». Эва смотрела на него ровно 10 секунд. Сначала заглянула в потемневшие от злости глаза, потом съехала взглядом на тесно стиснутые губы и с кивком произнесла: «Принято, майор». Все. Больше он никаких посторонних телефонных разговоров не слышал. И вообще никаких, если разобраться. Эва закрылась. Нет, она докладывала, регулярно докладывала о ходе следствия. Она металась по городу, она рвала жилы, если уж честно. Но доверие между ними исчезло. Они больше не трепались за чашкой кофе. Одна докладывала, второй делился своими соображениями. «Ты слышишь себя, капитан?» Он разозлился не на ее рассказ, а на то, что она упорно не смотрела в его сторону. «Какая-то женщина. Когда-то давно. Ты капитан полиции или сказочник? Конкретика. Мне нужна конкретика». «Конкретики нет, товарищ майор». Эва ниже опустила голову, чашка заскользила по столу быстрее. Никто не был знаком с этой женщиной и не помнит, когда это было. Но больше 10 лет назад или чуть меньше. Как они узнали, что она за ним ухаживает? В пакет с продуктами заглядывали? В дом заходили, когда она совершала водные процедуры? Он уже почти орал. Нет, не заглядывали, не заходили. Эта женщина вывозила Рюмина на прогулку на инвалидной коляске ежедневно, невзирая на погоду. Возила по двору, выезжала с ним в сквер, оттуда в парк. Потом обратно тем же маршрутом. И так каждый день. Потом она исчезла. Может, уехала, может, умерла. И Рюмин был помещен в дом инвалидов. «Может, уехала. Может, умерла», — проворчал он на повышенных тонах. «В собесе, капитан, не пробовала выяснить? Может, там о ней что-то знают?» Его «может» прозвучало очень ядовито. Он хотел ее задеть. Но Эва осталась спокойной, лишь на скулах загорелись 2 розовых пятна. «Пробовала, товарищ майор», — ответила она тихо. «Никто не представлял к Рюмину сиделку. Женщина была добровольцем». «Или женой?» «Нет, не женой. Он холост по документам». «А в интернате? Там что говорят?» «С ним ты не пыталась встретиться там? Он способен разговаривать? Соображает вообще?» «Да, по сведениям медперсонала, он адекватен. Вполне адекватен. Просто обездвижен. И очень слаб. Я приезжала туда 3 раза, он не смог со мной говорить, потому что все время спал. Или мне говорили, что он спит. Брать штурмом дом инвалидов я не решилась. Уж извините». Розовые пятна на ее высоких скулах заолели ярче. Макашову сделалось неловко. «Извини». Нехотя буркнул он и принялся рыться в ящиках стола, хотя никакой необходимости в этом не было. Эва промолчала, поигрывая с чашкой. «Нет, так долго продолжаться не может. Он идиот. Он приревновал. Тупо приревновал ее к бывшему мужу, а теперь, используя свое служебное положение, срывает на ней свое раздражение. Надо объясниться. А как? Признаться, что приревновал? Тогда у нее возникнут вопросы. А он не способен на них ответить даже себе». «Извини, Эва», — навалилась. Он потер лицо руками, жалко улыбнулся. «Начальство дергает. Грозится на пенсию раньше срока отправить, а я не хочу». «А еще чего ты не хочешь, майор?» И она вскинула на него глазище, как выстрелила. «Я? Не хочу? Чего еще?» Она медленно кивнула, не отводя взгляда. Он принялся сглатывать, но во рту было сухо. Язык шершавый, колкий, в висках долбит. «Правду?» Надо было говорить только правду. Вранье она распознает сразу, и это только все усугубит. «Еще я не хочу, чтобы ты общалась со своим бывшим мужем». Выпалил он на одном дыхании. «Это я уже слышала». «По причине?» — начал он. Но она его перебила. «И причину ты озвучил, Петрович». «Да, я озвучил, но не ту». «Твою мать, он покраснел, как девица». «А какова же истинная причина этого запрета, Петрович?» Эва медленно встала и медленно пошла в его сторону. Ему даже показалось, что она не идет, а плывет по кабинету. И ее модные кожаные ботинки не касаются подошвами пола. Чертовщина какая-то. Она подошла к его столу, оперлась о него руками и склонилась так низко к его лицу, что он рассмотрел нежный пушок над ее верхней губой. «Попробую угадать», — проговорила она, наклоняясь еще ниже. «Ты ревнуешь?» И прежде чем она впилась в его рот губами, он успел ответить «Да». «Как считаешь, сейчас он тоже спит?» Петрович тщательно делал вид, что ничего такого не произошло, что ее поцелуй затяжной и пьянящий — это какая-то ошибка или месть за его грубость. Между ними нет, и ничего такого быть не должно. Это помешает работе. И он всем своим видом дал ей это понять. Сначала ответил на поцелуй, а потом резко оттолкнул ее и старательно увел разговор в сторону и даже предложил вместе съездить в дом инвалидов. Эва улыбалась ему одними глазами, послушно кивала, то есть давала ему понять, что принимает правила его игры, но все поменялось. После того, как он признался ей, что ревнует, после ее поцелуя, все поменялось. И он бы не сказал, что в худшую сторону. Неловко было, это да. И говорить не знал, что слова глохли, оседали на небе. Но все поменялось. И ему от этого было хорошо. До интерната они ехали молча. Петрович просто вел машину, Эва просто копалась в телефоне. Но она косилась на его руки, сжимающие руль, и как-то непривычно дышала. А он, замечая ее тайные взгляды, странно волновался. Странно и забыто. «Если они сейчас снова скажут, что он спит, я пойду на абордаж», — грустно пошутила она, рассматривая вывеску на трехэтажном кирпичном здании. «Петрович, а тут дорого». «Вижу». Он вертел головой, подмечая удивительный порядок на клумбах с проклюнувшимися цветами, недавно покрашенные скамейки, тщательно выбеленные стволы деревьев. «Кто же платит за Рюмина, интересно?» — спросил он. «Не знаю. Может, квартиру свою подписал?» «Это вряд ли. Он инвалид первой группы. С этим все сложно. До его смерти никто не посмеет распорядиться его имуществом. А оно, как мы видим, еще числится за ним. Значит, есть кто-то, кто его охраняет». Эва вопросительно на него глянула. «Я не знаю, кто», — ответил он с чувством. «Но сама знаешь, как часто поступают с бедными, одинокими, больными людьми ради наживы». «Знаю». «А он до сих пор жив». «Кто это может быть?» Эва принялась давить кончиками указательных пальцев на уголки губ. Взгляд сделался поплывшим. «Когда я была здесь в прошлый раз, мне сказали, что пациент устал после долгого общения с гостем. Мне отказались назвать его имя. Может, ты, Петрович, будешь убедительнее? Идем, попробуем». Они прошли гравийной дорожкой до входа. Поднялись по пяти облицованным ступеням, толкнули дверь. «Тихий час!» — громко шикнула на них девушка из-за стойки. «Вы куда, граждане?» Макашов тут же полез за удостоверением, сделал суровое лицо. «Дело не терпит отлагательств, уважаемая...» Он скосил взгляд на левую половину ее халатика на груди, где было вышито имя. «Уважаемая Светлана Игоревна». «Что за дело? Начальства нет. Оно обычно к этому времени разъезжается, а к вечеру собирается снова. Я даже не могу...» «Вы все сможете. Сможете, если захотите». Он проникновенно глянул. «Если захотите спасти жизнь одному из ваших пациентов». «Даже так?» Она удивленно заморгала. «Именно так». Макашов навалился на стойку грудью. «Мы совершенно точно знаем, что у вас содержится некто Рюмин Сергей Николаевич, 60 лет от роду». «Есть такой?» — часто закивала она. «Давно живет, 10 лет уже». «Как его состояние здоровья?» — спросила Эва, вставая с Петровичем плечом к плечу. «Как обычно, без изменений. Ухудшений нет. Улучшений, сами понимаете, ждать уже не приходится. Так что может угрожать его жизни, я не поняла. Смерть от старости и болезней?» «Нет, не так, уважаемая Светлана Игоревна». Петрович послал ей еще одну проникновенную улыбку. «Смерть ему может угрожать от убийства». «Убийство?» Вытягивая на гласных это слово, она почти задохнулась. «Да кто же? Кому он понадобился? Он же и так весь ломанный-переломанный. У него диагноз на 3 страницах. Там и сдавливание внутренних органов, и все. Живет человек, мается. Только за счет своего сердца и мозга живет. Кому же понадобилось его убивать?» «Этим мы как раз и занимаемся, Светлана Игоревна». Петрович смел с лица улыбку, стал деловитым и серьезным. «Скажите, а к вам сюда как попадают те, кто навещает больных?» «Через меня и мою сменщицу. Враг не пройдет», — совершенно серьезно заявила она и швырнула на стойку журнал. «Все тут, на карандаше». «Позволите взглянуть?» Петрович уже нетерпеливо листал журнал регистрации визитов и ничего не нашел. Вернее, не нашел фамилию, которую ожидал там увидеть. «А Рюмина никто не навещает? Я не вижу ни одной записи». «Почему? Посещает. Иванов Иван Иванович». И Светлана, привстав, ткнула авторучкой в недавнюю запись. «Вот. И вот, и вот. Он в последнее время через день к нему ездит». «Иванов Иван Иванович?» Эва недоверчиво сморщила лицо. «Что? Прямо правда, Иванов Иван Иванович?» «Что мне врать-то?» — обиделась администратор Светлана. «Паспорт у человека на это имя и фамилию. Так его родители распорядились. И родители его родителей, назвав своих сыновей Иванами. Эка невидаль». «Ну да, ну да». Петрович задумчиво листал журнал. «А он, я смотрю, часто посещает Рюмина. Друг или родственник?» «Говорит, что родственник, я не проверяла. Навещает пациента уже хорошо, деньгами помогает. Пациент после его визитов чувствует себя хорошо, даже делает попытку улыбнуться». «А нам позволите его навестить?» — попросила тихим голосом Эва. «Девушка». Светлана строго глянула сначала на нее, потом на часы над входом, сверилась с теми, что были у нее на левом запястье. «Я же сказала вам, что сейчас тихий час. Это во-первых. Во-вторых, чтобы вы навестили больного, нужно разрешение главврача. Я же вам это уже объясняла. Думаете, раз пришли с мужчиной, и я вас не вспомню? Вы очень настойчивы, очень. Просто до неприличия». Эва отступила. В очередной раз вступать в перепалку с персоналом дома инвалидов она не желала. К тому же с ней был майор Макашов. Он что-нибудь да придумает. Придумал он немного. Запросился взглянуть на пациента хотя бы одним глазком от двери. Ну и еще спросил, как выглядит Иванов Иван Иванович. Светлана Игоревна ему описала визитера, но не в ее присутствии, и повела к палате Рюмина, велев Эве оставаться на месте. «Только одного проведу». Глянула она на нее строго. «И так нарушаю». Нарушали они довольно долго. Вернулись через 30 минут. Светлана выглядела возбужденной, щеки покраснели, глаза горят. «Макашов с ней заигрывал, что ли?» Эва отвернулась. Смотреть на девушку стало неприятно. «Едем, капитан», — приказал Макашов, тронув ее за локоть. «Надо кое о чем подумать и потолковать». Они вышли на улицу, молча дошли до машины. Молчание она нарушила, когда они уже выезжали с территории. «И что? Как выглядит Рюмин Сергей Николаевич?» — спросила она. «Как инвалид 1-й группы», — ответил майор со вздохом. «Весь скорченный, перекосившийся, лицо маска, лысый». «А как он получил увечья, Петрович? Он с детства болен или...» «Или Эва, или...» Он резко вдарил по тормозам, повернулся к ней, глянул странно блестевшими глазами. «Я могу поклясться, что только что видел настоящего Пантелеева и говорил с ним». «Что?» — Эва остолбенела. «Пантелеев? Пантелеев жив, но... Но как так?» «Я не знаю, он не признался. Но когда я спросил, знаком ли он с Пантелеевым, он странно хмыкнул, хитро заулыбался, насколько мне удалось рассмотреть. И странно долго молчал. А потом сказал, что не знает такого. Черт. Не могу поклясться, конечно, что это он, но определенное сходство есть. Как это тебе, Петрович, удалось рассмотреть в изуродованном теле спустя столько лет Пантелеева? Ему сейчас должно быть 66 лет. И что? Мои родители, тетки, дядьки старились, многих я годами не видел, но узнавал же. И здесь определенно похож на пропавшего Пантелеева. Тот же рост, та же мелкая фигура. «Ты подгоняешь факты», — надула губы Эва. Он не раз ругал ее за это, а сам. Светлана описала мне Иванова Ивана Ивановича и даже сводила меня в службу охраны, где мне показали записи с камер наблюдения по периметру территории. Но я уже для себя знал, кто это. Сходил, чтобы убедиться. Убедился? Конечно. И кто это? Наш самозванец, отец Лады. Это он уже много лет навещает Рюмина, называясь Ивановым. И даже паспорт у него есть на это имя. «Немного ли у дяди имен?» — сузила Эва глаза. «Пора поговорить с ним серьезно, без скидки на их семейное горе». «Так точно, капитан, пора».